Я, такой-то, перед лицом Господа Всемогущего, торжественно клянусь, что с этого момента и впредь буду преданно поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов и Союз Штатов, а также поддерживать и соблюдать все законы и манифесты, касающиеся освобождения рабов и выпущенные во время мятежа. И да поможет мне Бог». Клятва, которую были обязаны дать все бывшие конфедераты, просившие помилования у президента, 1865 год.